А у Дока, очевидно, и вертелись какие-то неясные соображения по поводу тактики и стратегии деда. «Что-то вырисовывается?» — спросил я его. «Только в общих чертах. Весь вопрос в костюме». «Костюме?» «Да, конечно. Ну, подумай. Николай Иванович — прирожденный актер. Для того, чтобы сыграть, скажем, немецкого унтера, нужно либо и быть этим унтером, либо, подметив основные манеры, повадки, лексикон этих самых унтеров, скопировать их с максимальной точностью и ни разу не промахнуться. Для этого нужно вжиться в образ, а это доступно только людям, владеющим даром перевоплощения. Таким, как хотя бы наш Семен. Ты помнишь, как старик сыграл дворника, когда брал Зайшлова? Его дворник не вызвал подозрений ни у самого генерала, ни у прохожих, ни у охраны обменника. Вот мне и кажется, что костюмированное представление персонажа и будет почерком Николая Ивановича. Андрей, хоть и сам человек искусства, но проявил здесь узость, решив, что старик может сыграть только немецкого оккупанта. Я проанализировал и считаю, что он может сыграть кого угодно или почти кого угодно. Почему почти? По-видимому, ему нужно знать антураж. Ну, дворников он в жизни насмотрелся, знает, как ведет себя типичный дворник, и скопировать дворницкие повадки для него не составило труда. И теперь вот вопрос. В каком облачении он попробует приблизиться к папе? А зачем ему в этом случае вообще что-то изображать? Будет такая разношерстная толпа, что в ней ничего не стоит затеряться в любом виде. Нет, не годится. Сквозь толпу трудно пробиться на рубеж выстрела. Это раз. В толпе будут кишмя кишеть агенты в штатском. Это два. Между толпой и папой будет все же известная дистанция. Это три. Серые господа в штатском, как ты мог убедиться, снабжены металлоискателями. А у Николая Ивановича нет ничего, кроме большого черного пистолета, от которого металлоискатель воет, как сигнализация машины Audi в 3 часа ночи. Это, наконец, 4. Значит, ты считаешь, что дед попытается втесаться непосредственно в эскорт? Вот именно. Вся логика за это. Но в каком костюме? В каком виде? А нам-то какая разница? Мы-то его в любом виде узнаем. Не скажи. Боцман ведь не узнал его в костюме дворника, а у боцмана глаз достаточно цепкий. Кроме того, чем больше мы будем знать о планах капитана, тем больше шансов будет его остановить. Хорошо. И что? У тебя есть хоть одна версия? Четко и нет. Есть варианты. К сожалению, мы слишком мало знаем о старике. Надо учитывать, во-первых, что он старик. Значит, добромолодца он ни в коем случае изображать не будет. Должно выполняться еще одно условие. Старик должен неплохо знать типаж, который собирается изобразить. Вот тут-то мы и попадаем в тупик. Ну, положим, он может прикинуться пожилым чиновником. Но тогда ему пришлось бы внедриться в какую-нибудь делегацию, что, конечно, исключено. В советское время он бы нацепил ордена, и его бы, возможно, пропустили, куда ему нужно. Это, разумеется, тоже отпадает. Конечно, он мог бы... Но док не успел договорить. Направляясь к нам, по скверу шел длинный, сутулый, нескладный человек, размахивая, как мельница, громадными руками, креня голову, да и весь корпус, и хитрюще ухмыляясь. Он старательно делал вид, что идет не к нам, а мимо, но при этом пристально в меня всматривался. Наконец он распознал сквозь бороду мои незабвенные черты, ухмыльнулся совсем уж хитро, прям заговорщически, и решительно приблизился. Сбросил с плеча на лавку какой-то тюк, присел рядом, наклонился и хрипло прошептал мне на ухо: «Смерть фашистам!» «Смерть!» — дал я отзыв, а док дико вытаращился. «Если враг не сдается, его уничтожают». «Согласен». «Я знаю все». «Что именно?» «Враг разгромлен в его логове!» Да уж. Наша тихая операция в Карпатах все же вызвала в городе определенный резонанс. Док продолжал дико таращиться.